Контора антиквара находилась почти в самом центре Вустера. Дома были не такими высокими, как в деловой части города, но цены на помещения просто зашкаливали. Один из тех богатых районов, где располагались шикарные конторы, жутко дорогие магазины и модные рестораны. Ну и великолепные квартиры, разумеется. Предел мечтаний, снобов и нуворишей. Если честно, то я даже не знаю, как описать эти улицы. Изящное чугунное и бронзовое литье, аккуратная брусчатка, полированный гранит на стенах фасадов и строгая красота мраморных колонн. Люди? Люди здесь тоже другие. Дамы в дорогих шляпках и кринолинах, мужчины в пелеринах с меховыми воротниками и блестящих цилиндрах. Нет, мы с Брэдли определенно лишние на этом празднике жизни. Марк, судя по всему, плевать хотел и на эти условности, и на погоду. Накрапывал мелкий дождь, который вскоре сменился мокрым снегом, но Брэдли прикусил сигару и уверенно шел по центральной улице. Несколько раз он замедлял шаг и щурился, разглядывая дома, будто вспоминал дорогу. Наконец мы свернули в одну из подворотен и буквально через несколько метров увидели скромную вывеску, которая извещала, что именно здесь, в этом помещении и находится искомая лавка древностей. Спустились по истертым ступеням, толкнули тяжелую, окованную железными полосками дверь и оказались в небольшом, но довольно уютном подвальчике со сводчатыми потолками. Полагаю, что вы бывали в таких местах, и нет необходимости описывать это помещение во всех подробностях. Признаюсь сразу, было чертовски интересно заглянуть в антикварный магазин, куда меня притащили. Мне и в нашем мире было любопытно заходить в такие заведения. Есть в них нечто притягательное. Даже не знаю, как описать или передать эти чувства. Какая-то детская жажда приключений, открытий, мечтаний о далеких и загадочных странах. Тем более здесь, в мире призраки. Увы, но ничего необычного не увидел. Какие-то старинные вазы, несколько статуэток из фарфора, поделки из моржовых клыков, стеклянные кубики, несколько кремниевых ружей, дуэльная пара и разная мелочевка вроде табакерок и бронзовых статуэток из Китая. Окажись на моем месте знаток, он бы с радостью вцепился в эти вещи и без всякого сомнения выдал бы заключение о различиях между мирами. Увы, но моя подготовка не настолько хороша, чтобы заниматься подобными студиями. Так, поглазеть не более. Антиквар напомнил мне сказочного гнома. Он был маленького роста, седой как лунь, и носил роскошные усы и бороду, которая доходила до самой груди. Мясистый, усеянный угрями нос, мешки под глазами, сеточка морщин. Признаюсь, этот старик больше походил на бездомного бродягу, нежели на владельца магазина. Ветхий сюртучок с кожаными заплатками на локтях, потрепанные брюки и старомодные башмаки на толстой подошве. Судя по всему, они с Брэдли давние знакомые. По крайней мере, старичок был искренне рад, когда увидел Марка. Он даже прослезился и долго вытирал слезы большим клетчатым платком, который словно фокусник выудил из рукава. «Мистер...» «Хм... Черт меня побери, но я, пожалуй, и не вспомню его имени. Мистер...» «Мистер Харт, если память меня не подводит». «Да, совершенно верно. Арлен Харт. Он представился таким тихим голосом, что я едва расслышал это имя». «Марк», — сказал он и погладил Брэдли по рукаву пальто. «Рад тебя видеть, малыш». «Ты еще скрипишь, старый бродяга?» — с каким-то смущением в голосе заметил Марк. «Недолго мне осталось», — усмехнулся антиквар. «Ну, Фортуна, будь проклята, эта старая стерва, еще любит старого Харта, если подарила радость такой встрече». «Ты постарел, малыш. Какими ветрами тебя занесло в Вустер? Я слышал, ты стал шерифом». «Все в прошлом, Арлен. Все в прошлом. Теперь я вольный охотник». «Боже мой! Эта молодежь совершенно не думает о будущем. Чего тебе не сиделось на такой хорошей должности?» «Ты же меня знаешь», — улыбнулся Брэдли. Я никогда не любил сидящий образ жизни. Ты всегда был непоседой, малыш. Мне даже стало как-то неловко. Чтобы не мешать, я начал разглядывать вещи на витрине и отошел в сторону. Они минут 10 говорили о разных пустяках, а потом старый антиквар кивнул и ушел куда-то в подсобку. Он вернулся с большим тубусом, из которого с помощью Брэдли достал ветхую карту. Это было интереснее, чем разные мелочи, выставленные на витрине. Я подошел поближе и увидел старинный план Вустера. Мистер Харт взял большую лупу и долго изучал какой-то район, прежде чем кивнул и ткнул пальцем в перекрестие улиц. «Вот этот дом!» «Ты уверен?» – спросил Марк. «Еще бы!» – усмехнулся старик. «Не будь я Арленом Хартом!» «Тот самый!» «Правда, его снесли лет 10 назад!» «Там сейчас выстроили довольно милый двухэтажный особняк!» «Скажи, а почему рядом ничего не построили?» «Эти бездельники хотели строить, но у них ничего не вышло!» «Почему?» «Марк, все дело в старом фундаменте. Там очень большой подвал. Многие говорили, что там находится ход в старую Вустерскую крепость. Но ты же знаешь людей. Им только бы языками почесать. Нет там ничего и никогда не было. Подвал был. Был и есть. Разве его не засыпали? Может, и завалили вход? Но сам подвал никуда не делся. Когда планировали стройку, то проломили один из сводов. После этого провал засыпали, а строители решили, что на этом месте лучше посадить 2 или 3 деревца, чтобы детишкам было где гулять. Гулять там, конечно, некому, но это проблема окрестных жильцов, а не мэрии. Там, если приглядеться, можно увидеть останки старых стен. Раньше они торчали прямо из земли. Ты не ошибаешься? Я бы прогулялся с вами, но слишком стар, чтобы бегать по улицам. Скоро меня отвезут на кладбище, и это будет моей последней прогулкой по Вустеру. Ты еще всех нас переживешь. Нет, малыш. Знаю, что подходит и мое время. Поверьте, мальчики, я бы с радостью умер уже сейчас. Старики обязаны умирать, чтобы освобождать место для молодых. Ты всегда любил побурчать. Ладно, не буду тебя учить жизни. Скажи, Харт, а что это было за здание? Не помню. Какие-то склады? Да, вы совершенно правильно все поняли. Сквер, который был разбит рядом с ювелирной лавкой, скрывал под собой старинные подвалы. Как это может быть связано с нашим делом, я, если честно, не понял. Но Марк прищурился и упрямо изучал старинную карту. «Хм, этот старый лис редко ошибается, поэтому мне оставалось лишь заткнуться и молча стоять рядом». Когда Брэдли уже заканчивал разглядывать план, мистер Харт всплеснул руками и заохал, что до сих пор не предложил нам что-нибудь выпить. «Я угощу вас кофе», — старик зашаркал к прилавку. «И бренди. У меня есть немного». «Не стоит, Харт», — пытался отговорить Марк, но Арлен его не слушал. «Нет-нет, обязательно. Вы погодите минутку». Он махнул рукой и скрылся в подсобке. Брэдли проводил его взглядом, покачал головой и повернулся ко мне. «Что тебя удивляет, Талицкий? У тебя на лице написан добрый десяток вопросов». «Нет, ты ошибаешься», — ответил я. «Мне приятно видеть, как он радуется вашей встрече, только и всего. Этот старик относится к тебе с такой теплотой». «Еще бы», — грустно усмехнулся Марк. «Этот старик помнит меня босоногим мальцом с ободранными коленками». «Это твой родственник?» «Нет. Помнишь старика-шерифа, которого подставил Уильям Фоули?» «Да, конечно. Старый шериф, которого обвинили в ограблении банковской кассы». «Это он и есть. Арлен Харт, шериф моего родного города. После того случая он оставил свой пост и перебрался в Вустер. Открыл лавку и, как видишь, доживает свой век среди этих пыльных и никому не нужных побрякушек. Погоди, ты же говорил, что он был стариком. Нам, 20-летним оболтусам, он и казался стариком. Ему тогда было лет 45 или 47, но он всегда любил поворчать, отчего казался намного старше. Знаешь, Талицкий, мне искренне жаль таких, как старина Харт. С их смертью уйдет в небытие целая эпоха. Эпоха настоящих мужиков. Этот мир меняется, хотим мы этого или нет. Вот так-то, Алекс. Я думал, Харт давно умер, но когда встречался с ребятами шерифа, они сказали, что он еще жив. Старая гвардия так просто не сдается, верно? Вот и решил навестить старика. Он что, собирается закрывать эту лавку? С чего ты взял? Покосился Брэдли. Вот эти коробки. Я показал на 4 деревянных ящика посреди зала. Зачем они здесь? Странно, задумчиво хмыкнул Марк и дернул бровью. Я как-то не подумал. Подумай, включи мозги. Не наглей, Талицкий, буркнул он. Старик появился минут через 15 с кофейником и 3 жестяными кружками. Сахар и ложки он достал из-под прилавка. Оттуда же появилась бутылка бренди и 3 бокала. Он довольно ловко разлил кофе по кружкам, плеснул в рюмки немного бренди и вопросительно посмотрел на нас. «Ну-с, мальчики, чего вы ждете?» «Скажи мне, Харт, какого дьявола ты выставил в зале эти ящики?» Это для рабочих, маляров. Чего? Вытаращился Брэдли. Я хотел перекрасить стены. Какого черта ты мне врешь? Какие маляры? Какие стены? Марк, мальчик мой. Арли, не морочь мне голову. Если отбросить в сторону причитания и легкое богохульство, то мистер Харт столкнулся с обычными бандитами, которые решили прибрать к рукам это помещение. Я думал, что такое бывает только в нашем мире. Как оказалось, и здесь никто не удивляется, если крепкие ребята покушаются на вашу недвижимость. Тем более, если владельцу на том свете прогулы пишут. Квартал хороший, жилье стоит дорого, а за старого антиквара и заступиться-то некому. «Мальчики, вы не суетесь», — начал кряхтеть старик. «Право слово, это будет лишним. Я подыскал комнату на окраине и договорился с тамошним хозяином. Он выделит место для моих пожитков». «Почему ты не обратился к шерифу?» «Они ничего не сделают». «Погоди, старик», — нахмурился Марк. «Что значит «не сделают»? Парни что, разучились стрелять по бандитам? Эти ребята, которые хотят забрать мою лавку, у них хорошие покровители. Марк, эта игра на чужом поле не принесет тебе ничего, кроме проблем. Тебе и твоему другу. Не надо. Право слово, не стоит.